Глава 7. Нам предоставили помещение, похожее на земные гостиницы. Мирный пейзаж в окнах усиливал впечатление, что мы на земле. Ромеро в салоне водрузил трость между ног и оперся на нее руками. «Трудный орешек», — сказал он хмуро. «Теперь я понимаю, друзья мои, почему они не вышли на помощь трем нашим звездолетам, когда мы появились в Персее. У них мания изоляционизма». «Бессмертие на планетах», — высказался Лусин. «Смертные в космосе». «Интересно». «Важно одно. Они друзья, а не враги», — вставила я слово. «Что-то мне в галактах не нравится», — призналась Мэри, когда мы остались одни. «Красивые они божественные, и умны, и обходительны, и благородны, одеты так нарядно, что глаз не отвести. Тебе понравилась его туника? По-моему, она не окрашенная, а самосветящаяся». «Ты собиралась говорить, что не нравится в них, а вместо этого все хвалишь». «Не все. В их присутствии я ощущаю стеснение. А ведь этот галакт, Тигран, смотрел на меня так, что если бы земной мужчина посмотрел с таким восхищением, я бы почувствовала себя польщенной». «Смотрел он на тебя отвратительно», — подтвердил я. «Если бы земной мужчина посмотрел на тебя так, я завязал бы ссору». Мэри обняла меня за шею. «Как хорошо, что у людей примитив. Один мужчина и одна женщина, и оба прямые, без вправо и влево закрученных». «Право и лево конструированных», — поправил я. «А все равно. Один ты, и этого достаточно. Нужна еще ты, тогда, пожалуй, хватит». Так мы обменивались шутками, а за шутками таилась снедавшая нас озабоченность. Были бы мы просто людьми, преднамеренно повстречавшимися с галактами, вероятно, ничего кроме радости такая встреча не вызвала бы. Но мы добивались от галактов действий на общую пользу. Задача была непроста. Я, лежа в ванной, размышлял лишь об этом. Никогда я еще не принимал столь отличной ванны. Это была, конечно, вода, но превосходно выделанная. Она нежила и пьянила, успокаивала и радовала. Если бы мне сообщили, что для ванн галакты употребляют особый сорт легчайшего вина или полувоздушный нектар, я поверил бы, не колеблясь. Хотя, повторяю, это была вода и ничто другое. Из ванны я вышел взбодренный, Мэри уже лежала в постели. «Знаешь, — сказала она, — если привыкнуть к их жизни, то и вправду покажутся страшными лишения дальних странствий». «Хорошая ванна», — ответил я. «Да, конечно, лишения устрашают». В спальне стояло большое зеркало. Нажатием кнопки оно превращалось в развлекательный экран, подобие стереотеатра. Нажатием другой становилось изображением звездного неба. Сперва мы с Мэри полюбовались пейзажами населенных планет, благоустроенных, роскошных, величественных. Галакты заранее приглашали нас порадоваться культуре их быта, восхититься их умением жить. Потом я перевел изображение на звездную сферу. В зеркале густо пылали светила Персея, а среди них крохотный, красновато поблескивал наш звездолет. Волопас покорно плелся в кильватере корабля галактов, освещавшего его своими прожекторами. Мэри окликнула меня. «Элли, о чем ты так напряженно думаешь?» Я ответил со вздохом. «Я понимаю, Мэри, все это вздор. Никак не могу отделаться от мысли, что на Волопас сейчас нацелены таинственные биологические орудия, и какой-то галакт сидит у пульта, готовый нажать на пусковую кнопку».